Глава восьмая. «Как думаете, где у него камень находится?» «В той части жопы, которая 5 минут назад отвалилась и теперь в туннеле лежит?» «Да, скорее всего, там и был». «Ну, знаете!» — взвыл бугай, который все еще держал поверженного монстра за рог и тянул его на поверхность. «Не нравится, сами тащите!» «Нет!» — ухмыльнулась Муська. «Ты наказан!» «Да за что?» «Погодите-ка!» — резко остановил эти смешки Азар. Застыв на месте, он опустил голову и повернулся к убитому червю, смотря куда-то далеко за ним. «Он не один был?» «Верно?» — проговорил он. «Да», — кивнула Муська. «Тоже об этом подумала». «Слишком он слабенький, чтобы шахтеров выгнать», — вставил свое слово старик Пань. «Хотя последнее время у нас любая вылазка вот так вот заканчивается». «Ладно, пускай шахтеры его на поверхность вытаскивают», — вздохнул Азар. «Пойдем еще ниже прогуляемся». «Блин». «Эй, смотрите, кто-то выходит!» В то же время на поверхности новости о том, что охотники прибыли, уже каждого шахтера достигли. Небольшой аншлаг начался у входа в шахты, все ждали, чем все закончится. Ждали возвращения отряда, хотели узнать, что же сожрало пропавших шахтеров. Ждали отряд, а заметили только две бегущие из туннеля куклы. «Монстры такие!» — задумчиво спросил один из шахтеров. «Болван! Их те охотники с собой принесли, я видел!» — хмыкнул его друг. «Эй!» — закричала первая кукла. «Эй, эй! Монстры достать нужно! Жопа застряла! Да, застряла!» «Чего им надо?» — нахмурился старый работник, отработавший на этой шахте уже не первый год. «Монстры убили!» — кивнул еще один. «Впечатляет!» — кивнул третий, смотря на приближающиеся куклы. «Слухи о них точно не врут. Но почему именно мы его доставать должны?» «Придурок!» — ухмыльнулся старый работник. «Очевидно, что для них он слишком мелкий. Поможем с доставкой, и нам немного ресурсов перепадет», — проговорил он с алчным блеском в глазах. «Денег на пустом месте заработаем!» «Хе-хе-хе!» — ухмыльнулся еще один, заметив, как все шахтеры стали думать об одном и том же. «Я первый пойду! Пошли к черту! Куда бежать?» «Туда!» — крикнула первая кукла. «Туда, туда!» Эти двое все еще говорили хором, но уже больше по привычке, нежели из-за своих особенностей. Являясь двумя частями одного целого, они с самого рождения только вместе являлись полноценным существом. Но прошло время, и теперь все было несколько иначе. Их интеллект немного подрос. Простые задачи, такие как сторожить дом или служить на побегушках, они исправно выполняли. Всем было очевидно, что золотая душа влияет даже на них, хотя никто вообще понятия не имел, к какому типу созданий этих двоих можно отнести в принципе. «Эй, эй!» Один из шахтеров, который видел в этом событии возможность заработать, первым увидел морду застывшего в тоннеле монстра. Увидел его рог, увидел челюсти и тут же застыл, врастая в землю, словно вкопанный. «Вот черт!» — выругался второй подоспевший. «Так вот что, в наши шахты вылезло!» «Не, ну нахер!» — отмахнулся первый, озираясь по сторонам с шоком на лице. «Я не буду эту штуку выковыривать, я тут точно не останусь!» «Валим отсюда!» «Блин, как ты можешь жрать в таком месте?» — осудительно спросила Муська, смотря как ее здоровенный друг во все щеки уминает какую-то плюшку. «А что?» — почти возмутился тот. «Я руки вытер, вот!» А затем раскрыл свободную ладонь и почти под самый нос мышонку подсунул. «Да так резко, что ты аж в сторону шарахнулась! Шубку мне испачкаешь!» «Вкусные плюшки!» «А можно и мне одну?» — раздалось позади них. «Ну, Аша!» — почти взвыла Муська. «А что?» «Мне эти плюшки бабушка Заря подарила!» — с довольной рожей похвастался бугай. «Говорит, что сама сделала!» «Она точно тебя соблазняет! Зуб даю!» «Ой, ну хватит!» — отмахнулся тот, посмотрев на надувшуюся Муську. «Держи ты одну!» Улыбнулся он, доставая еще одну плюшку. «У меня много». «Ладно, давай сюда». «На нас прямо сейчас ведь смотрят, да?» Хмыкнул старик, оставшись без еды и стараясь сделать вид, что ему совсем не грустно от того, что его забыли. «Ага», — кивнул мышонок, смотря на непонятный кусок еды, завернутый в белую кору. Слева двое. Чуть дальше еще трое». «Много их тут», — кивнул Азар. «Не торопятся нападать». Подземный туннель завел их довольно глубоко под землю, а затем закончился. Тут, в этом месте, была все еще неразработанная и нетронутая людьми порода. Тут был огромный подземный зал, который обнаружили шахтеры, и вместе с пронизывающей до костей силой они обнаружили сотни пронзительных взглядов. «Личинки какие-то, что ли?» — гадала Аша, смотря как из нор выглядывают те самые жуки, одного из которых они уже прикончили. Прогуливаясь по подземному залу, они все больше привлекали внимание. Но если первый, встреченный ими подземный червь, просто бросился на них, распахнув пасть, то эти даже двигаться не торопились, просто смотрели на людей, вошедших в их логово. «Вон тот холмик, подозрительно дышит», — кивнула Муська в сторону высокой насыпи. В углу зала словно потолок обвалился и создал небольшую гору из разрушенного камня. «Затаилась. Думает, ее не видно», — хмыкнул Азар, а затем со всей силы пнул ногой один из камушков, так кстати подвернувшийся под ногу. Хлопок от удара всколыхнул воздух, и пущенный камень разбился о насыпь, выбив оттуда несколько кусков. Тут же разлетелось по залу злобное шипение и стрекот. Весь холм взвился волнами и стал подниматься к потолку, разворачиваясь и показывая почти сотню длинных ножек, спрятанных за панцирем. «Гадость какая!» — снова поежилась Аша, у которой аж плюшка почти из рук выпала. Эта огромная скалопендра так мерзко перебирала лапками, что у девушки тут же аппетит пропал. С панцирем из скальной породы жуткое насекомое пряталось в шахте и просто спало, приводя в этот мир кучу личинок. «Если эти рогатые вырастут как мамка, то чем они тут питаться будут, интересно?» Задумчиво протянул здоровяк, надкусывая плюшку. «Не все вырастут», — ответил на это Азар, кивая головой и указывая на двух личинок, медленно доедающих собрата. «Хух!» — выдохнул старик, дернув бровью и тихонько теряя здравомыслие. «Давайте-ка я их всех разом, а?» «Не-не!» — тут же ответили на это все остальные хором. На такой глубине, в шахте, им тут только пространственной бури не хватало. «Я еще не совсем эту игрушку закончил, конечно», — улыбнулся Азар. «Но можно и сейчас испытание провести, раз такое дело». Поведя рукой, он расставил пальцы, выхватив из кольца небольшое, не слишком глубокое золотое блюдце. В его центре крепились две стрелки, но цифр по контуру было не то чтобы много. Там было множество символов и рисунков, сплетающихся друг с другом и образующих симбиоз из множества гармонично сложенных массивов. «Формация золотого шелкопряда», — сказал он, и короткая стрелка на блюдце сдвинулась в сторону. Золотая сила вспыхнула у Азара в руках, и весь подземный зал тут же утонул в гневном рокоте сотен личинок. За весь этот год Азар так и не стал сильнее. Он так и не смог пробиться на уровень совершенного мира. Он так и не смог найти путь, как стать возвышенным первого уровня. Но это вовсе не значит, что он ничего не делал. Карст был особенным местом, странным, пугающим и злым. Сюда могли прийти только те, кто был достаточно сильным, чтобы тут выжить. Сюда слетались сильнейшие практики из известного мира, и, разумеется, наследие за ними оставалось совсем нетривиальное. Различные рукописи, учения и техники — все эти вещи веками хранились у охотников. Не все из них можно было купить только за деньги, но в этом месте каждый работник имел за плечами десятки лет опыта и знаний, полученных в не самом слабом и захолустном клане. Азар впитывал все эти знания, словно большая губка. Он остервенело искал любые источники нарастить силу и особенно сильно старался найти те знания, которые интересовали его едва ли не с первого дня его побега из дома. Формации, духовные массивы, причудливые странные узлы, способные связывать с собой настоящие, далекие друг от друга миры. Те испытания, которые он проходил раньше, они его завораживали, восхищали. Он мог наблюдать за их устройством, но видел просто набор непонятных элементов. Он не имел знаний, чтобы понять, как именно эти места работают. И именно тут он нашел возможность утолить этот голод. Когда-то раньше, еще в секте запечатанного духа, он уже прочитал по теме несколько книг, но то была лишь база. Небольшой фундамент, который он получил в крохотной секте. А сейчас на этом фундаменте уже вырос огромный дворец, который он сам построил из собранных осколков, найденных им по всему карсту. Длинная стрелка на блюдце сделала шаг по циферблату, и гневный визг подземных насекомых тут же сменился громким плачем. Тысяча нитей заполнили всю шахту вокруг, а в подземном зале стало так же светло, как на поверхности солнца, ведь каждая паутина несла в себе разрушительную мощь. Десятки, сотни, тысяч змей вдруг появились в золотой клетке, раскинувшейся от Азара во все стороны, и эти змеи связали каждого, кого он считал врагом. Сотни тонких, горящих золотом, почти паучьих нитей буквально выжимали соки из личинок в каждом закутке подземного зала и прижимали их к стене, с каждым мгновением сжимая и оплетая все сильнее. «Неплохо», — улыбнулся Азар, смотря как только что поднявшаяся к потолку скалопендра теперь прижимается к земле, запутавшись в сетях и просто не в силах против них бороться. Подойдя к ней, Азар положил руку на каменную породу, которая служила панцирем для древнего, пугающего простых смертных насекомого. Ужасная сеть сжимала ее так сильно, что скалопендра теперь даже просто вздохнуть была не в состоянии. Теперь Азар имел не только свою силу, теперь он имел и знания, перед которыми огромный монстр был так же беспомощен, как молодой котенок. «Тогда давайте еще кое-что проверим. Формация... сотни изголодавшихся духов».